Только я почему-то никогда не догадывалась, что это означало. Я знаю, что это такое. По нему? Нет, по себе. Неужели? Представьте. Кто бы мог подумать? А с каких пор? Я это чувствовал по отношению к моей жене, когда подумывал о разводе. Это было бы времена наших с вами тайных встреч, когда мы с вами, ну, как это говорится, утешали друг друга. Это была тайна, но, по-моему, эту тайну знали все. Он не знал. Я знала, но не говорила ему. Да и говорить-то было почти нечего. Да? Да. Ну, все же, так сказать. Да. Ну, так вот, хотя бы в двух словах. Это было в год, когда я решил разводиться, но еще не поместил жену в больницу. Когда после каждой нашей с вами встречи она вырвала с корнем розы и так обдирала себе в кровь руки, что я понимал, что это не распущенность, и надо пожалеть ее, а не мог. Чувствовал, что удаляюсь от нее все дальше и дальше. Ну, это же совсем другое. Это совсем не то. Ведь она была сумасшедшей, ваша жена. Ну, то же самое. Мы говорим совсем о другом. Да нет, это то же самое. Глядишь, но не видишь. Ну, что вы. То, о чем мы говорим, это совершается само собой, бессознательно. Это не тот случай, когда человек отчаянно лжет, невзирая на факты. Это даже не тот пустяк, когда иногда лежа с одной он вспоминает другую. Нет, это что-то среднее, неуловимое, когда он уходит в себя, и ты чувствуешь, что вся наша слитность была случайной, незащищенной, и нет тут никакой неизбежности. Меня для него нет. Глаза глядят и не видят. Слушайте, у меня умирает отец. Да, он умирает. Может, кто-нибудь из вас хочет сойти вниз? Фотографом, к репортерам, да? Когда я шла сюда по лестнице, они мне просто ходу не давали, что уже, нам можно наверх. Им не терпится, в голосах сочувствие, а самим не терпится. Ну что же, у них тоже есть семьи. Жены, любовницы. Нет, спасибо. Я останусь здесь. Я досижу до конца. Но это очень мило с твоей стороны. Ты сказала очень мило? Именно так. Потому что я сказала, что досижу до конца. Угу. А ты-то что тут делаешь? Я жду конца моего брака, которому 50 лет. Я жду смерти моего мужа. Я вспоминаю, какой я была девочкой, когда мы с ним встретились в первый раз. О. Я думаю, ты хочешь, чтобы я замолчал? Я думаю о чем угодно, но не о тебе и не о твоем брате. Извини меня, пожалуйста. Я жду, да, я жду конца. А ты? Я тоже, но только не с таким удовольствием, как ты. О, вы не очень добрая женщина. Да, это не очень добрая женщина, моя дочь. Да, дочь. А может, вам кажется, что я ваша дочь? Ой, упаси Господи, только этого не доставало. Вы слишком много на себя берете. Слишком много. Вот интересно. Ведь только мать точно знает, от кого у нее ребенок. Что? А муж, он знает, что жена ждет ребенка, только и всего. А знаете, однажды он отводит меня в сторону. Вас тогда в нашей жизни не было, но у нас уже подрастали дети. И он меня спрашивает: скажи, неужели это я сделала вот этих детей? Я, ты и больше никто. И таким виноватым тоном, как если бы сказал, неужели это я задним ходом наехал на клумбу с тюльпанами? Я рассмеялась, хотя мне было не до смеха. И ответила ему, да, дорогой, да, только ты и я, и больше никто. Это наши с тобой родные дети. Спокойно, почти лениво дочь подходит к матери, дает ей пощечину и возвращается на свое место. Точно так же мать возвращает пощечину дочери. Извините. Так о чем мы с вами говорили, доктор?